Как несправедливо и нелепо возлагать на людей ответственность за обещания, которые они дают. Давая Адилии такой зарок, я отнюдь не представлял себе, что я почувствую, когда увижу, что она встречает другого тем самым взглядом, той самой улыбкой, которые так мне дороги. Вы, пожалуй, удивитесь, если я скажу, что меня огорчало также и сознание, что друзья Адилии в большинстве своем люди довольно посредственные. Это сознание должно было бы меня успокаивать, а мне наоборот, оно было оскорбительно. Когда любишь жену так, как я любил свою, все связанное с ее образом оказывается наделенным мнимыми достоинствами и добродетелями. И подобно тому, как город, где ты встретился с нею, кажется красивее, чем он есть в действительности, и ресторан, где ты обедал с нею, вдруг становится лучше всех остальных, так и на соперники. Как бы он ни был ненавистен, отражается это сияние. Если бы таинственный композитор, оркеструющий нашу жизнь, выделил из всего произведения тему «соперника», и мы услышали бы ее отдельно, то оказалось бы, думается мне, что тема эта почти полностью совпадает с темой рыцаря, но в ироническом и искаженном плане. Нам хотелось бы встретить в сопернике противника, достойного нас, и таким образом из всех разочарований, которые может причинить нам женщина, разочарование в сопернике оказывается самым горьким. Я ревновал бы, но не удивлялся бы, видя возле Адилии выдающихся людей нашего времени. Между тем я замечал, что она окружена молодыми людьми, которые, если судить, беспристрастно. Может быть, и не хуже других, но отнюдь не заслуживают ее, да и к тому же и не ею выбраны. «Адилия, зачем так кокетничать?» — сказал я ей однажды. «Еще понятно, когда некрасивой женщине хочется испытать свои силы, но вы... В этой игре вы выиграете наверняка. Значит, дорогая, с вашей стороны это жестоко, неблагородно. А главное, выбираете вы так странно. Например, вы постоянно видитесь с этим Жаном Бернье. А что в нем интересного? Он безобразный. Грубый. Он меня забавляет. Как он может забавлять? Вы человек тонкий, с хорошим вкусом, а его шуточки всегда отдают казармой. Я ни за что не решился бы сказать при вас что-нибудь подобное. Вы, конечно, правы, он некрасив, быть может, даже вульгарен, хотя я этого и не думаю, но мне он нравится. Но не влюблены же вы в него, надеюсь? Вот уж нет, с ума сошли. Я не потерпела бы его прикосновения, он мне напоминает слизняка. «Дорогая, пусть вы не влюблены в него, зато он в вас влюблен. Я это отлично вижу. Вы причиняете страдания двоим, ему и мне. К чему это?» «Вы воображаете, что все в меня влюблены. Я уж не так хороша». Она говорила это с такой прелестной кокетливой улыбкой, что и я не мог не улыбнуться. Я поцеловал ее. «Итак, дорогая, вы будете встречаться с ним пореже?» Она нахмурилась. «Я этого не говорила». «Не говорили. Но я вас прошу. Неужели вам так трудно? А меня вы очень порадуете. Притом вы сами говорите, что он вам совершенно безразличен». Она казалась озадаченной, задумалась на минуту, потом ответила, смущенно улыбаясь. «Не знаю, Дикий. Я, кажется, не могу иначе. Меня это забавляет». «Бедная Адилия!» Она произнесла эту фразу с таким ребячливым, с таким искренним видом. Тогда я стал с присущей мне неумолимой и безуспешной логикой доказывать, что поступать иначе совсем не трудно. «Вы не правы в том, что принимаете себя такую, какая вы есть. Как будто мы при рождении получаем готовые характеры», — сказал я. «А ведь свой характер человек может совершенствовать, изменить». «Вот, измените свой». «Я готов попытаться. Но помогите мне в этом и тоже постарайтесь». «Нет-нет, я уже вам не раз говорила, что не могу. Да и нет желания».